6. Шлюпки, моторные лодки, баркасы, барки, как непарная обувь с ноги Творца, ревностно топчут шпили, пилястры, арки, выражение лица. Все помножено на 2, кроме судьбы и кроме самой H2O, но, как всякое в мире «за», в меньшинстве оставляет ее и кровли, праздная бирюза.